В самом верхнем контейнере лежали две упаковки с сывороткой, тоже распечатанные, хотя и эти ампулы были неиспользованы. Судя по наименованиям, ампулы в каждой коробке содержали сыворотку, предназначенную для инъекций при укусах разных типов гадов. На одних было написано «СПС антигюрза», на других «СПС антикобра». Видимо, для того, чтобы не перепутать, когда сознание начнет воспринимать действительность не совсем адекватно, а руки затрясутся от испуга, на упаковках было написано от руки красным фломастером крупными буквами «Нейро» и «Гемо», соответственно. «Вот ты умник, Мося! Мог написать просто «Кобра» и «Гюрза», но...» «Вообще, конечно, ты молодец, предусмотрительный. Ежели вдруг гадина цапнет, можешь оказать сам себе первую помощь, пока там врач из города припрется. Так-так, угу». Немного посоображав, я снял косынку и обернул ею руку, и, аккуратно высыпав ампулу с сывороткой на пол, перемешал их, а потом рассовал по коробкам. Конечно, это мальчишество, дилетантский трюк, но кто его знает? Может быть, он сработает в нужный момент. Закончив возиться с ампулами, я закрыл холодильник и мельком отметил, что на крышке стоит небольшая коробка, в которой находятся вообще посторонние предметы. 5 медицинских банок разных размеров, горелка и 2 коробка спичек. Ну, это твое дело, Мовик. Ты хозяин, можешь вообще... На стену повесить акваланг и ласты, гады не обидятся. Обследовав холодильник, я на карачках обогнул бассейн с растительностью с правой стороны и устроился в дальнем конце оранжереи, на почтительном удалении от жилища, интересующей меня особи. Кобра заметно взволновалась еще в первый раз, когда я делал круг по оранжерее, поэтому сейчас я укрылся закаткой и слегка высунул голову, чтобы иметь возможность наблюдать за ней и при этом шибко ее не тревожить. Змея все-таки заметила мою голову. Она поднялась примерно на полметра и слегка раскачивалась, пробуя раздвоенным язычком воздух. Несмотря на то, что нас надежно разделяло толстое стекло, я почувствовал себя очень неуютно. Однако... Хорошо, что Мовику не пришла в голову идея на время своего отсутствия выпускать эту красотку погулять. Стараясь не двигать головой, я рассмотрел то, что мне было нужно. Затем опять обогнул катку бассейн и залез под стол за 2 ящика до кобры. Аккуратно сместившись вперед, я оказался под нужным местом и некоторое время лежал на спине, проигрывая в уме ситуацию. Так-так, если змея рассердится, она может броситься и, как сказал профессор, сломает зуб. Или оба. Без зубов она в мой план не вписывается. Угу. Ну что ж, будем немного пересматривать план. Время еще есть. Перевернувшись животом вниз, я попятился назад, вылез из-под стола и приблизился к двери. Понаблюдав с минуту за прилегающей к оранжерее территорией, я выбрался наружу и через 10 секунд уже находился за забором. Оказавшись дома, я пообедал борщом без хлеба, опять забыл купить, съел 2 апельсина и решил заняться экспериментом. В моем распоряжении оставалось 3 дня, исключая сегодняшний. Я хотел сегодня все подготовить и попробовать осуществить акцию завтра. Если задуманное не удастся по чисто техническим причинам, у меня будут в запасе еще 2 дня, чтобы экстренно соорудить для Мовика чего-нибудь попроще. На эксперимент мне пришлось затратить 6,5 часов, 2 килограмма сухого льда и массу мысленной энергии для производственных вычислений. В 23:20 я убедился в правильном течении своих опытов, проделал кое-какие подготовительные процедуры и, понаблюдав за Мовиковым подворьем некоторое время, отправился в постель. Всю ночь за окном бушевал шквальный ветер, таскал что-то по двору, дребезжал стеклами и так жутко завывал, что я просыпался каждые 10 минут, вспоминал, чем мне очень скоро предстоит заняться, и в результате совсем не выспался. В 7 утра я сидел с опухшей физиономией на своем ложе, массировал